Три дружины стали тремя отдельными группами. Ребров посредине, Викеша с Максулами направо и Пака с Мухортой и сборной голодной командой налево. Вели себя группы по-разному. Пакина команда готовилась к зиме, ладила юрты и землянки. Максолы искали в безжизненном зимнем лесу охоты и добычи, ставили на куропаток селья, на зайцев плашки. Добыли, положим, немного. Зато на протоке Зеленой отыскали бревенчатую сайбу-амбар, доверху наполненную рыбой. То был промысел кого-то из низовских рыбаков, оставленный здесь до весны. В защиту от волков и медведей амбар был опроушен, то есть укреплен здоровенными бревнами, входившими в общую раму, в особые гнезда, как будто в игольные уши. Двери и стены амбара носили глубокие следы медвежьих когтей и зубов. Но страшные звери оказались бессильными. Максолы с успехом заменили медведи. Осторожно открыли амбар и рыбу перетаскали на собственное стойбище. Митькина дружина была злее других. Она сторожила подходящую минуту и готовилась к бою. Митька яростно ругался. «Теперь вернусь, прямо забивать буду. Не токмо Архипа Макарьева, брата, родного отца, коль станет поперек. Я их найду, я им хвосты прищемлю. Не вечно просидят за бабьими юбками в городе». Ровно через неделю знакомцы с реки прислали ожидаемую весть. Идут на низовья Колымы солдаты, обоз на собаках. А сколько солдатов? «Да десятка-полтора», — ответил посланец, такой же косматый и ершистый, вроде Паки. «Так я вам рыбки привез», — прибавил он заботливо. «Едушка про вашу недостачу». Митька сурово усмехнулся. 15, говоришь, так мы их убиваем. На другой день придите, увидите». По узкой зеленой протоке, сокращавшей проезд по реке Колыме на дневной переход, двигался солдатский караван. Примечание. На Колыме говорят «протока» вместо «проток». Дорога уходила под обрыв каменного берега. У Колымы восточный берег каменный, а западный – тундренный. В протоках вместо каменных утесов глинистые яры, не менее крутые и обрывистые. На яру у протоки – притаились партизаны совместно с максолами. Митькина дружина партизан лежала повыше. Это была их военная затея. Максолы лежали пониже, в виде подкрепления. Шел караван на собаках, отрядных и колымских, отобранных у разных владельцев для войсковой потребности. Всего было нар 10, груженных тяжело. Только последняя нарта была в 5 собак, и под замшевым чумом-брезентом лежала какая-то штука, труба или что, заделанная в русскую кожу, с узеньким носом, выступавшим вперед. Собаки бежали бойко. Солдаты сидели на нартах, понукали и смеялись, поминутно раздавали знакомые командные крики. «Ой, гусь, гусь, гусь! «Ой, олень, олень, олень!» Так, перенявши колымскую моду, возбуждали солдатские погонщики своих сборных собак призраком живой добычи, незримой и неслышной. Горящими глазами вглядывались партизаны в подъезжавших врагов. Солдаты ехали как будто на гулянку или ярмарку, не думая совсем о возможных засадах, врагах, нападениях, как будто из Колымска не вышли на вольное поле три красных отчаянных дружины. Ближе подъезжал караван, и взяли партизаны ружья на изготовку. Были они над врагами, как волки над гусями. Митька махнул рукой. Раздался дружный залп, но метить сверху круто вниз было не очень удобно. Двое солдат упало, и четыре собаки подскочили и завыли. И в созвучии с жалобным воем раздался сверху дружный крик. «Бей их, собак!» Партизаны соскочили на дорогу. Солдаты не стали хвататься за оружие. Они отступили назад, к последней нарте, и возились на дне, распутывая чум. Может быть, они пытались разгрузить свои нарты и бежать обратно в Середний. Викеша с обрыва подальше разглядывал в трубку подробности первой атаки. Трубка была допотопная, перекупленная когда-то Викентием Авиловым у чукотских торговцев. Она досталась Викеше вместе с прочим наследством ушедшего отца. Ее променяли впервые приморские чукчи у какого-нибудь шкипера за пару широких пластин драгоценного китового уса. Все-таки каждое действие белых и красных было отчетливо видно. Партизаны летели к обозу, как бешеные волки. «Живыми возьмем!» — сверлила им душу неизменная северная страсть. Догнать и вцепиться в добычу непосредственно руками и зубами. Им некогда было разглядывать, что делают белые. Но Викеша на своем посту тревожно рассматривал длинную странную штуку, вспоминая рисунки в книгах, оставленных отцом. Там было руководство к изготовлению взрывчатых веществ, но с машинами и трубками и штуками другой формы, более мудреными и без всяких чехлов и покровов. А это что такое? И в его памяти всплыло описание из уст безрукого Кирши-солдата. Пулемет-отгонялка, пулемет-погонялка, пулемет. В эту самую минуту странная машина прыснула навстречу партизанам, как градом мелких камешков. Горбоносый черкес поворачивал ее, как пожарный рукав, и поливал партизанов свинцовою скачущей смертью. Минута, и на дороге не осталось ни одного живого. 17 человек лежали на льду, как мешки. Трое или четверо карабкались в гору, как козы, спасая свою шкуру от расстрела. Объятые ужасом Максолы не стали дожидаться своей очереди боя и слепо, торопливо пустились на утек. Первый выход партизан окончился полным разгромом. 17 убитых лежали на снегу, и впереди всех колымский диктатор, пионер и заводила революции, Митька Ребров. Пуля угодила ему в сердце и пробила варваретовую куртку, стянутую туго полицейской портупеей.